Картузов еще раз кивнул и, повернувшись к оперативникам, произнес. «Давайте внутрь, Ромка, Денис, и ты, Смычок, тоже». Еще один презрительный взгляд, а в голосе явная усмешка. «Судя по всему, путешествие в Боровой обещает быть веселым», — подумал Костя, забираясь в калошу. «Только бы вернуться». Глава вторая. Вопрос доверия. Высадился отряд в районе маяка. «Первым делом заглянем на кладбище», — распорядился Картуз, когда они припарковали калошу у ближайшей вешки и вышли на дорогу. «Это еще зачем?» — удивился Смычок. «Не врубай дурака», — грубо сказал Седой. «Где ваш отряд погиб? Не там разве?» «Там», — признал Костя, слегка опешив от такой осведомленности Картуза. «И откуда он про кладбище знает?» — думал Смычок, глядя в его широкую спину. «Наверное, Замятин успел рассказать, прежде чем с ним что-то случилось. Иначе просто неоткуда». «Только там коллекционер ошивается», — добавил Костя. «Кто ошивается?» — оглянувшись через плечо, спросил Картуз. «Это не тот, который вроде бы дифферент, помешанный на поиске гаек. Он самый. То есть ты нас решил напугать глупой легендой?» — осклабился старик, косясь на оперативников. «Да будет вам известно, эта легенда в прошлый раз нас едва не прикончила», — без тени улыбки заметил Костя. «Заканчивай с этим. Я знаю, ты не хочешь возвращаться в те края, но Разуваев распорядился, чтобы я осмотрел убитых». «Зачем? Не твоего ума дело», — грубо ответил Картуз. Оперативники помалкивали, решив, видимо, что встревать в сталкерскую перебранку ниже их достоинства. И все же не унимался Смычок. «Ни при тебе, ни при Замятине ничего институтского не нашли», — с трудом сдерживая гнев, проскрипел старик. «Поэтому я должен проверить трупы». «Ступай, как знаешь», — сдался Костя. «Замятин не посвящал нас в подробности. Мы просто сопровождали его в лабораторию и обратно». «Ну-ну», — пробормотал старик и, дарив Смычка весьма странным взглядом, отвернулся. Чрезмерный интерес Картуза к погибшим на кладбище спутникам Замятина удивлял. «Да, возможно, среди трупов действительно можно найти какие-то ценные вещи. Однако риск вляпаться в ту же аномалию, которая погубила весь отряд, был слишком велик. Да и Шустрый вполне мог бродить где-то поблизости. Никто ведь не видел его мертвого тела. Да и, конечно, этакой вишенкой на торте был коллекционер. С этим порождением зоны Смычок хотел встретиться меньше всего. Долгое время они шли молча. Точнее, Картуз руководил, а Костя и оперативники помалкивали, отдавшись на волю ветерана. Однако, когда впереди показались знакомые очертания Бердского кладбища, Смычок не выдержал. «Нам надо выбросить гайки», — сказал он настойчиво. «Ты издеваешься, что ли?» — скинул брови Эдуард. «А как я, по-твоему, буду аномалии очерчивать?» «Не знаю», — пожал плечами Костя. «Но на кладбище с ними нельзя, это точно. Он где-то поблизости бродил в тот раз, сразу к нам кинулся». «Слушай, ты мне уже порядком надоел с этим коллекционером», — покачал головой Седой. «Допустим, ты его и вправду встретил. Бывает всякое, не спорю». «Но с чего ты взял, что мы опять с ним столкнемся, и гайки потом земли собирать задолбаешься?» «Можем в тряпицу завернуть временно», — предложил Смычок. «Может, правда спрячем гайки?» — подал голос темноволосый противник Роман, покосившись на старика. «А вдруг правду ту паскуду встретим, о которой он говорит?» Картуз громко скрипнул зубами. «И ты туда же, Рома!» — проворчал он с укором, посмотрев на оперативника. «Не ожидал, честно». «Ну, простите», — пожал плечами оперативник. «Это вы у нас, Эдуард Тимофеевич, зону знаете, как свои пять пальцев, а я ее боюсь». «Ну так и я ее боюсь, Рома», — фыркнул старик. «Так что не переживай, это нормально. Кто не боится, давно какой-нибудь аномалии сгинул». Картуз окинул спутников задумчивым взглядом, проскрипел. «Что ж, у нас тут вроде как демократия получается. Пока двое против одного. Ну, а ты чего скажешь, Денис?» Светловолосый оперативник пожал плечами. «Не знаю даже, Эдуард Тимофеевич». «Ну давай, определяйся. Твой голос решающий. Лучше, наверное, сделать, как Смычков говорит». Денис кивнул в сторону Кости. «Без обид, Эдуард Тимофеевич. Но он тут недавно был совсем. Считаю, надо прислушаться. Хуже, по крайней мере, не будет». «Итого, получается, 3-1», — объявил Картуз и усмехнулся. «Нет, ну надо же, как быстро ты завоевал всеобщую любовь, Смычков. Можешь собой гордиться». Костя благоразумно оставил сарказм старика без внимания. Вместе они сообразили из носовых платков несколько узелков с гайками и, спрятав их в ближайших зарослях, снова стремились к кладбищенской ограде. Там еще и веселые призраки вдобавок, — сказал Смычок, когда достопамятный Пазик, глаза б его не видели, снова разразился громким протяжным гудком. — А об этом ты когда намеревался сказать? — хмуро поинтересовался Картуз. — Когда кого-нибудь из нас шальной молнией испепели? — Я обо всем говорю вовремя, — покачал головой Костя. — Может, у маяка надо было рассказать, чтобы все забыть успели? Старик закатил глаза и тихо простонал. — И за что мне это наказание? — А мне за что? — подумал Смычок, недружелюбно глядя на старика. — Человека из зоны вывел, артефактор, считай, не брал, губку одну лишь. Но то ведь, по сути, колотушки на наследство, и все равно Бог не миловал. Впрочем, все, что так или иначе связано с зоной, добром никогда не заканчивается. Одни гибнут в ней, другие, находясь около. Академгородок со всеми находившимися в момент прошлогоднего расширения ученых, синими касками и гражданскими, а также Лебедевка и Чернореченск. Зона достает всех, кто имел глупость хоть сколько-нибудь долго оставаться поблизости. Обещанное некоторыми мудрыми головами слияние зон, простонародье честно именуемое концом света, с каждым новым скачком казалось все более неизбежным. Но люди, как обычно, будут тянуть до последнего и спохватятся только когда окажутся окружены порченной землей со всех сторон. Или, стоя на пороге смерти, они задумаются, куда же на самом деле пошли освоенные по документам миллиарды евро. А потом, прокляв напоследок бессовестное правительство и весь мир, эти несчастные просто погибнут. «Где их накрыло?» – спросил Картуз, отвлекая Костю от мыслей. Смычок встрепенулся, наморщил лоб, припоминая, куда указал Егор в прошлый раз, неопределенно махнул рукой в сторону кладбища. «Мы справа обходили, потом рванули прочь. Там такая аномалия, я раньше подобного не видел». «Какого подобного?» «Сам увидишь, когда подойдем», – ушел от ответа Смычок. «Тебе книжки надо писать», — хмыкнул старик. «Такое красноречие». «Это словами не опишешь. Смотреть надо», — парировал Костя. Что он мог рассказать о трагедии, которую даже не видел? Единственный выживший свидетель случившегося — это Егор. И Смычок подозревал, что грозному Разуваеву, опальный ученый, мог рассказать куда больше, чем ему. А значит, лучше воздержаться от фантазии на тему. Если Картузу известна правда, он сразу поймет, что Смычок не был с отрядом в тот роковой день. «Темнишь ты что-то», — заметил старик, осуждающий, качая головой. «Ну да черт с тобой. Пойдем справа, как Смычков говорит, и держите ухо востро. Тут такая паскудная дрянь по окрестностям бродит». Пока он рассказывал оперативникам о феномене веселых призраков, Смычок, вытянув шею, пытался высмотреть труп Шустрого. Неподалеку от двери часовни, теперь распахнутых настежь, темнело что-то похожее, однако с такого расстояния понять, мутант ли это или обломки памятника, было невозможно. Покончив с объяснениями, Картуз повел отряд мимо сходящего с ума автобуса. Без гаек, конечно, было тяжело, как по минному полю идти без миноискателя. Один неверный шаг, и полетели клочки по заулочкам. В ход шло все, что под руку попалось. Камешки, палки, пуговицы, которые непонятно откуда здесь взялись. И пока это, слава богу, работало. Вскоре Смычок увидел впереди место трагедии. Счастье Егор не соврал, указав именно в этом направлении. Порыв ветра принес вонь гниющей плоти, и Костя невольно скривился, с трудом сдерживая тошноту. Денис же, судя по характерным звукам, оказался к подобному зрелищу готов еще хуже. «Да уж, Смычок», — признал Картуз, ошарашенно рассматривая заваленную трупами землю. «Зря я тебе не верил. Такое действительно не опишешь. Только смотреть». Теперь уже нельзя было с уверенностью сказать, сколько людей здесь полегло. Оторванные конечности, разбросанные повсюду, сбивали с толку, останки тел тонули в грязи, а над ними кружили крупные черно-зеленые мухи, извечные любительницы падали. «Что же за аномалии такое с ними сотворил?» — ломал голову Смычок, растерянно снуя взглядом по усыпанной трупами земле. Он никогда не видел человека, убитого веселыми призраками, но подозревал, что удар молнии не приводит к столь ужасным последствиям. Скорее, это была какая-то гигантская мясорубка, скорее даже этакий чудовищный блендер, который перемолол дюжину людей и разбросал во все стороны их останки. «Что здесь случилось?» – прочистив желудок, хрипло спросил Денис. «Чтоб я сдох, если знаю», – признался Смычок. «Ладно, хорошо. Чтобы это ни было, оно уже разряжено», — сказал Картуз, обращаясь к спутникам. Костя вскинул брови, посмотрел на старика, как на умалишенного. Что он сказал? Разряжено? «Да с чего он это взял?» «Денис, Рома», — сказал Картуз, — «осмотритесь, нет ли среди этой каши чего-то ценного». «Что?» — опешил брюнет. «Вы издеваетесь, Эдуард Тимофеевич?» «С чего бы?» — выгнул бровь сталкер. «Я не хочу туда идти. замотал головой Рома. Это же верная смерть. Аномалия имеет свойство разряжаться, терпеливо произнес Картуз. Приглядитесь-ка, ты видишь там что-нибудь необычное? Может быть, какое-то движение или вспышку? Роман подслеповато прищурился, точно пенсионер, и с явной неохотой признал, что не видит. А теперь подумай немного. Если бы аномалия по-прежнему была заряжена, разве она не продолжала бы рвать на части останки тел? Смычок уважительно хмыкнул. Сам он на место трагедии, понятно, не сунулся бы ни за какие коврижки, но говорил Картуз довольно складно. По крайней мере, убедить в правдивости своих слов неопытных оперативников у него, судя по всему, вполне получалось. «Продолжало бы, наверное», — выдавил Рома, глядя то на старика, то на Костю. «Ну и какой вывод напрашивается, а?» — нетерпеливо вопросил Эдуард Тимофеевич. «Что аномалия разряжена?» — присоединился к разговору Денис. Он уже маленько пришел в себя, лицо, конечно, еще бледное, однако в движениях появилась некоторая уверенность. «Ну так чего же вы тогда ждете?» Оперативники переглянулись и нехотя побрели к месту трагедии. «Ты серьезно?» – спросил Смычок, хмурым взглядом провожая Рому с Денисом. «А если эта дрянь по-прежнему там?» «Того, что убил этих людей, там совершенно точно нет», – заявил Картуз. «Мне бы твоя уверенность», – пробормотал Костя. «Поживись, мое, появится», – заверил старик, насмешливо глядя на пленника. «А что искать-то, Эдуард Тимофеевич?» – бросил через плечо Денис. «Замятин упоминал о двух спецконтейнерах с химикатами», – отозвался Картуз, от чего-то покосившись на Смычка. «Их и ищите». «Что-то больно много им рассказал Егор», – отметил Смычок, встретившись со стариком задумчивым взглядом. «И про аномалию на кладбище, и про контейнеры с химикатами. А вот про коллекционера ни слова. Удивительная избирательность». «Кажись, что-то есть». Голос Романа отвлек сталкера от размышлений. Повернувшись на голос, он увидел, как оперативник тянет из груды тел наружу серое нечто, отдаленно напоминающее ящик для инструментов. «Во-во, похоже, это то, что надо», — одобрительно закивал Картуз. «Давай, давай, Ром». Можно было, конечно, и не тянуть, а просто разгрести трупы, похоронившие под собой контейнер. Но лишний раз прикасаться к смерти оперативник явно не хотел. Наконец ему удалось высвободить находку. Водрузив контейнер на груду тел, оперативник с трудом разогнулся и утер взмокший лоб рукавом, после чего глянулся через плечо, отыскал взглядом Картуза и с улыбкой доложил. «Есть контейнер, Эдуард Тимофеевич». «Один есть, Ром», — поправил спутник и сталкер. «Их там два должно быть, по идее. Что у тебя, Денис?» Второй оперативник медленно брел по разорванным аномалиям телам, все больше отдаляясь от сталкера. «Пока ничего», — отозвался он, не оборачиваясь. Смычок перевел взгляд на Романа. Тот уже брел обратно, трепетно будь на младенца, прижимая к груди находку, как вдруг жуткий крик разнесся по окрестностям. Все трое разом обратились к Денису. Его трясло, словно от удара электричеством, волосы встали дыбом, а одежда задымилась. «Призрак», — понял Смычок, шумно сглотнув, — «попал на траекторию». Секунда, и Денис рухнул навзничь прямо на смердящую груду тел. Костюм на нем продолжал дымиться. «Стоять!» — рявкнул Картуз, видя, что Рома собирается рвануть на помощь товарищу. «Но мы ведь должны помочь!» — прошипел оперативник, умоляющий, глядя на старика. «Ему уже не поможешь!» — подал голос Смычок. «Тебе откуда знать?» — гневно сдвинув брови к переносице, спросил Роман. «К сожалению, Смычков прав», — признал Картуз, впрочем, без всякой охоты. «Если веселый призрак поджарил, каюк ему». «Увы». «Ну, а если не каюк?» — продолжал упрямиться оперативник. «Этот ваш призрак, он же вроде молнии, так вы говорили. Я, вы знаете, видел, как в одного типа молнии два раза попало, а он...» «Ему каюк!» — повысив голос, проорал Картуз. Глаза его злобно сверкнули. «Рома, опомнись, какой инет, какой тип? Это зона, у нее свои законы. И самое главное, не пытайся помочь человеку, который угодил в аномалию». «Интересные у вас, красных сталкеров, законы!» — тихо, чтобы не услышал оперативник, пробормотал Смычок. «Гуманный, аж блевать хочется». Взгляд, которым его дарил старик, буквально обжег лицо. «У нас есть задача», — рассерженно процедил Картуз, «которую надо выполнить во что бы то ни стало. Мы ищем подпольную лабораторию. Денис уже погиб, ему не помочь. Хочешь на тот свет? Вместе с ним? Валяй!» Рома, закусив губу, оглянулся на труп товарища. «Так мы его, получается, там и оставим?» — тихо пробормотал оперативник. «Просто бросим?» — «Рома!» — тихо сказал Смычок. «Что?» — резко отозвался оперативник. Судя по всему, Костя ему, мягко говоря, не нравился. Сам сталкер, впрочем, понял это уже давно, а потому реакция брюнета его совсем не удивила. Ты когда-нибудь задумался, что происходит с жертвами аномалий? — продолжал Костя совершенно спокойно. Рома чертыхнулся тихо и отвернулся. Они остаются лежать там, где лежали. И знаешь почему? Потому что зона постоянно меняется. Даже если ты оттащишь труп в безопасное место, пока будешь рыть могилу, чтобы ее похоронить, на тебя вполне может свалиться, в прямом смысле слова, какая-нибудь паутинка или жгучий пух принесет ветром, или зеленка бесшумно стечет прямо к твоим ногам. Черт с вами всеми, пробормотал оперативник, качая головой. Уходим так уходим. Он подошел к старику Картузу, вручил ему контейнер, подхватив с травы автомат, сказал, обращаясь к Смычку. Вы, конечно, не знаете, но дендист был крестным моего сына. Что я его жене скажу, когда вернемся? А ты думаешь, я тут мало кого потерял, мрачно признал Смычок. И брата, и племянника, и друзей уйму, по пальцам не сосчитаешь. Это просто место такое гиблое, Ром, как огромное болото, где сплошные топи кругом. Оперативник шумно выдохнул, посмотрев на Костю уже без прежней злобы, отрывисто кивнул. Заканчивайте вы со своей лирикой, поморщился Картуз. Надо еще второй контейнер найти. От этих слов у Смычка брови на лоб полезли. Значит, кума из аномалии спасать глупо, а химикаты институтские там искать нет. Что за двойные стандарты? Я туда больше не полезу, заявил Рома, угрюмо глядя на старика. Хотите сами ищите, раз он вам так нужен. Картуз окинул усыпанный телами участок задумчивым взглядом, потом мотнул головой. Ладно, черт с ним. Пойдем отсюда, пока призраки кого-нибудь еще не поджарили. Он взял трофейный контейнер в правую руку и, обойдя спутников, первым стремился вперед. Отойдя шагов на пять, старик оглянулся через плечо и раздраженно бросил. Вам что, особое приглашение нужно? Шел бы ты, тихо буркнул Смычок. Согласен, поддержал его Рома. И они пошли следом за недовольным ветераном зоны, который пыхтя тащил драгоценный контейнер с институтской эмблемой. Когда Логвинов пришел в себя снова, все было по-прежнему. Он снова лежал на кушетке и смотрел в серый потолок. Он бы и вовсе решил, что предыдущее пробуждение ему приснилось, если бы не отсутствие слепого мужчины. Угол, где бедолага сидел прежде, теперь пустовал. Впрочем, возможно, он тоже был частью сновидения. Двигаться, однако, было так же мучительно тяжело, как и в прошлый раз. Игоря не покидало чувство дежавю. Он не мог до конца разобраться в происходящем. Было ли правда его прошлое пробуждение? Скорее нет, чем да. Это ведь уже давно не больница, а всего лишь ее остров, выжженный пришельцами и ныне занятый бандитами. Так откуда здесь взяться слепому калеке, одетому в сорочку пациента? С трудом усевшись, Игорь опустил голову и уставился на босые ноги. Хорошо было видно достопамятное пятно на икре, а на пальцах левой ступни, что еще за чертовщина, почему-то отсутствовали ногти. Внезапно его бросило в жар, будто под его кушеткой моментально разгорелся костер. Офицер крепко зажмурился, моментально вспотел и задышал шумно, тяжело. Сорочка прилипла к потному телу, лоб покрылся испариной. Игорь широко распахнул глаза. Сорочка. Взгляд его скользнул от босых стоп вверх к коленям. Они действительно оказались скрыты подолом сорочки, точь-точь такой же, какая была на том слепом бедолаге из сна, или все же из реальности. Затылок пронзила острая боль, и Логвинов, поддавшись порыву, запрокинул голову и заорал во весь голос, будто пытаясь тем самым отогнать напасть. Однако странная мигрень только усиливалась. Несчастный сталкер завалился на бок, скатился с каталки вниз и... Внезапно боль отступила. Он полусидел, полулежал на полу, отчаянно хватая ртом воздух, будто только что вынырнул из морской пучины. Глаза офицера блестели от слез. Он до сих пор не мог осознать, что приступ закончился так же внезапно, как и начался. Что же с ним происходит? Бык устроил ему неслабую взбучку, с этим не поспоришь. Но могло ли это избиение привести к таким странным последствиям? Черт из два. Даже с учетом того, что потом его наверняка били еще, причем долго и с прилежанием. Ну, а ногти на несчастной левой ноге чего стоят? Точнее, их отсутствие. Игорь придирчиво осмотрел руки. Кажется, все в порядке. Правда, ноготь на безымянном пальце левой как-то подозрительно шатается. Логвинов отдернул руку. К черту, так запросто можно зайти на новый виток паранойи, а ему сейчас надо заняться чем-то более важным. К примеру, найти способ сбежать. Игорь отыскал взглядом дверь, тихо чертыхнулся. То ли его поместили в палату для буйных, то ли это бандиты так заморочились, но вместо хлипкой пустотелки, каковой обычно ставят в больницах, перед офицером был стальной гигант черного цвета. Нет, такой хреновин без соответствующих инструмента не вскрыть, даже пытаться не стоит. а у него из всех приспособлений шатающиеся ногти на руках, которые, кажется, вот-вот отвалится, да запас сил, как у новорожденного цыпленка. Логвинов перевел взгляд на окно. Оно все так же было заколочено досками, через щели между которыми виднелась грязно-белая решетка. Неизвестный завхоз явно не жалел гвоздей и беспощадно бил двухсотки прямо в старую раму, видимо, потому что вытаскивать их больше не собирался. На стену засматриваться было бессмысленно. Единственное интересное место – металлическая решетка, за которой скрывается вентиляционная шахта. Однако с габаритами офицера туда и соваться не стоит, уж больно узок проем. Значит, покинуть палату можно только через дверь. Она, по крайней мере, хоть иногда дооткрывается, наверное. Кое-как перевернувшись на бок, Игорь медленно и неуклюже, будто престарелый червяк, пополз к выходу. Затылок еще немного ныл, и потому от резких движений офицер старался воздерживаться. Он был уже в паре метров от выхода, когда замок внезапно ожил, заскрежетал. На то, чтобы подняться, сил уже не было, и поэтому офицер просто-напросто замер в ожидании, испуганным взглядом сверля дверь перед собой. Когда она, наконец, открылась, Игорь с удивлением обнаружил, что на пороге стоит никто иной, как вчерашний бедолага. Стоит на своих двоих. А еще смотрит на него во все глаза. Слепота исчезла, как ее и не было. Собственно, Игорь лишь по великим трудом узнал в нем того калеку, который рыдал в углу, обхватив пораженные ноги. «Так вот вы какой!» – пробормотал вновь прибывший растерянно. Игорь попытался что-то сказать, но язык отказывался подчиняться, и поэтому он разразился лишь неким гортанным рыком, словно бывший вожак стаи, которого сверг хищник помоложе да побыстрее. Офицер лежал у ног мужчины и тратил последние силы на бессмысленный стон. «Заходи уже, чё встал?» – недовольно проворчал кто-то за спиной прозревшего соседа. Бедолага поспешно отошел в сторону, и Логвинов увидел старого знакомца Петруччо, который стоял у порога с автоматом в бледных руках. Завидев лежащего на полу офицера, бандит расплылся в улыбке, шагнул вперед и со всего размаха ударил сталкера прикладом в лицо. Вспышка боли и опять темнота. «Это что ли и есть коллекционер?» – поинтересовался Картуз, взглядом указав на копошащегося в кустах субъекта. Вне всяких сомнений перед ними был тот самый бомж, с которым Смычок уже сталкивался несколько дней назад. Та же дурацкая шляпа, те же лохмотья и туфли, которые, судя по виду, чуть ли не вдвое старше Кости. «Ну да, он», — подтвердил опальный сталкер. «Давайте его как-нибудь обойдем. Мы вроде без гаек, значит, интереса для него не представляем. Но я все-таки думаю, что лучше ему на глаза не попадаться». Картуз не ответил. Склонив голову на бок, он завороженно наблюдал, как бомж вытаскивает из зарослей один узелок за другим и довольно урчит, сыпая добычу в карманы потрепанного пиджака. «Гайки!» — с придыханием мурлыкал дифферент. Казалось, старик наслаждается этим зрелищем, будто орнитолог, который случайно наткнулся на редчайшую птицу. «Интересно, они там все в институте настолько помешаны на зоне?» — подумал Костя, хмурясь. «Надо же!» — тихо усмехнулся Картуз. А я всегда считал, что это очередная легенда. Шатуна видал, причем не раз. А вот этого никогда. «Эдуард Тимофеевич», — подал голос Рома, — «Смычков прав, надо валить, пока он гайками занят, а то мало ли, что ему на ум придет». «Да идем, идем, я что, глухой, по-вашему?» Картуз неохотно оторвал взгляд от дифферента и раздраженно посмотрел на оперативника. «Ну, слава богу», — облегченно подумал Смычок, — «дошло, наконец». Картуз развернулся и побрел вперед, продолжая, однако, поглядывать в сторону коллекционера. Внезапно он замер, не пройдя и 5 метров. «В чем дело?» – встревоженно спросил Костя. «Идет к нам», – одними губами произнес Картуз. Смычок резко глянулся и тихонько чертыхнулся под нос. Дифферент, видимо, опустошил последний узелок с гайками и теперь, безостановочно шевеля чумазыми губами и принюхиваясь, шустро семенил к ним. «Но почему? Они ведь все из карманов выгребли и спрятали под кустом. Чего ему еще надо? Если только... Ты все выложил?» — грубо спросил Костя, вновь поворачиваясь к красному сталкеру. «Да», — неуверенно выдавил старик, — «хотя...» — он запустил руку в правый карман куртки и побледнел. «Ну, просил же все выгрести!» — скрипнув зубами, зло воскликнул Смычок. «Давай выкидывай их к чертовой матери, пока он не подошел. А с чем ты дальше пойдешь?» — огрызнулся Картуз. «А не будет никакого дальше, если ты гайки ему не отдашь!» — рявкнул Костя взбешенно. «Там...» «На кладбище лежит труп мутанта, которому я гайки в пасть зашвырнул. Поди, полюбуйся. Эта тварь его просто выпотрошила». Картуз затравленно посмотрел на коллекционера. Дифферента от спутников отделяли уже считанные метры. «Еще немного, и он будет здесь», — продолжал нагнетать смычок. «Так что или ты сам вывернешь свои чертовы карманы, или это сделает он. И будь я проклят, если знаю, что он с тобой сделает после». Картуз засуетился, выдернул сжатый кулак и швырнул гайки прямо в морду спешащему к ним дифференту. «На, сука!» — рявкнул Седой в сердцах. «Доволен?» Смычку показалось, что орал старик вовсе не на бомжа, а на него. Впрочем, в тот момент это было совершенно неважно. «Ходу, ходу!» — воскликнул Костя и первым пустился на утек. Чумазый коллекционер, согнувшись в три погибели, собирал брошенные стариком гайки, тихо бормоча под нос. На крики путников он не обратил совершенно никакого внимания. Судя по всему, для него они были лишь этакими безымянными курьерами, которые приносили в зону столь любимый им продукт. «Долбанный старик», — думал смычок, сверля взглядом в широкую спину Картуза. «Мало ему смерти Дениса, так он решил вдобавок остальных угробить с собой вместе. Понятно, что без гаек не сладко. Как ни крути, самый удобный инструмент для поиска аномалий, что называется рецепт, проверенный годами. Но когда выбор стоит между расстаться с гайками и сдохнуть, любой нормальный человек выберет жизнь, кроме разве что старого маразматика, который что-то считает, что может перехитрить всех на свете». Ясно, почему Картузов прибился к институту. Пусть опыта не пропьешь, но соображалка и сноровка уже явно не те, что раньше. Вот и пришлось спешно покраснеть, иначе говоря, легализоваться. А что, смычок и сам бы не отказался от теплого местечка, редких и при этом абсолютно законных вылазок в зону и поощрения от государства за вредность в виде прибавок к пенсии и льгот. Впрочем, ему такое будущее вряд ли светило, особенно после ее неожиданного, даже для самого смычка, сговора с опальным ученым Замятиным. Отряд Картуза, по костным прикидкам, был в паре километров от раздельной, когда начался дождь. Смычок улыбнулся первым каплям самым уголком рта. Надо же, какой он везучий. Несколько лет погода в зоне миловала, а тут второй ливень за неделю. «Твою ж мать!» — выругался старик, накидывая на голову капюшон куртки и с неодобрением косясь на небо, которое в считанное мгновение из нежно-голубого сделало сумрачно-серым. «Час от часу не легче». «А дождь тут не опасен, Эдуард Тимофеевич?» — с опаской поинтересовался Рома. Оперативник поднял воротник, нахухлился, будто промокший воробей, и зябко поежился. «В зоне все опасно», — бросил Картуз, щурясь. «Но от дождя, кажись, еще никто не умер, разве что от последующей простуды». «Переждать бы где-то», — заметил смычок. Он огляделся по сторонам, ища укрытие. Поселок из полдюжины домишек, которым спутники оказались, доверие от чего-то не вызывал. Сразу вспоминался маяк с его новостройками, которые людей буквально глотают. А вот чуть поодаль от дороги находился заброшенный цех с сияющим дверным проемом. Судя по непрезентабельному внешнему виду, посещение изрядно потрепало здание, но, по крайней мере, стены и крыши остались на месте. А что еще нужно путникам, попавшим под дождь? Картуз проследил за взглядом сталкера и сказал: «Думаешь, куда податься?» «Может быть», — пожал плечами смычок. «Вроде бы неплохое место, чтобы ливень переждать. По крайней мере, на первый взгляд. Что ж, пойдем посмотрим, что там внутри. Возражения имеются?» Картуз вопросительно посмотрел на Рому, но тот лишь мотнул головой. «Как скажете, Эдуард Тимофеевич, вы у нас за главного». «Ну, пошли тогда сразу, чего тут стоять? И так уже до нитки промокли». Придерживая капюшон рукой, Картуз первым стремился к заброшенному цеху. Смычок и Рома поспешили следом за стариком, который хоть и торопился поскорее спрятаться в здании, но об осторожности тоже не забывал. Мелкие камешки, которыми теперь взамен утраченных гаек были набиты карманы его куртки, падали на раскисшую землю один за другим. Костя уже предвкушал, как сбросит промокшую куртку, как разведет небольшой костерок и согреет замерзшие руки, когда внезапно увидел на стене цеха надпись, заставившую сбавить темп, а потом и вовсе остановиться. «Эй!» — окликнул он Картуза. Спутники недоуменно уставились на Костю. «Посмотри-ка, что написано!» — смычок указал на стену. Из-за дождя надпись слегка размыла, и прочитать ее удалось лишь с превеликим трудом. «Внутри аномалия. Копирует голос. Спасать некого», — гласила она. «Никогда прежде не видел подобных предупреждений», — признался смычок, переводя взгляд на Картуза. «Но написано вполне доходчиво». «Вопрос, кем и когда?» — задумчиво произнес красный сталкер. «Да, судя по тому, как лихо ее дождь смывает, совсем недавно», — фыркнул Костя. «Так что лучше нам другое место поискать». Смычок оглянулся на поселок позади. «Может, все-таки в одном из тех домишек отсидеться?» «Давай все же для начала здесь осмотримся», — упрямо заявил Картуз. «Я не пойму, тебе доплачивают за это, что ли?» – нахмурился Костя. «Ну, за то, что ты вечно в неприятности лезешь при первой возможности. Я просто устал бегать. Мне уже не 20, если ты не заметил», – огрызнулся Эдуард Тимофеевич. «Да и мокнуть зазря не хочется». «Ну да, я помню, как ты бегать не любишь», – не удержался от колкости Смычок. «Спецом, наверное, несколько гаек в кармане оставил, чтобы размяться», – улепетывает коллекционера. Картуз открыл было рот, чтобы ответить обидчику, как вдруг из цеха донеслось. «Помогите!» Спутники разом повернули головы на звук. «Это что же и есть та аномалия?» – полушепотом, будто боясь, что находящийся внутри говорун его услышит, спросил Рома. «Если так, то уж больно натурально у нее получается копировать-то», – заметил Смычок, хмуро глядя на красного сталкера из-под лобья. «По-твоему, это все же не аномалия, а живой человек?» – спросил тот. «Честно сказать, не знаю, что и думать», – пожал плечами Костя. Мужчина внутри громко чертыхнулся и воскликнул. «Ради бога!» – аж по телу мурашки, – сказал Рома и шумно сглотнул. «Не, к черту!» – мотнул головой Картуз. «Пошли отсюда!» «Что же, даже не взглянем?» – явно колеблясь, – спросил Костя. «То есть ты уже не боишься, что там и вправду ловушка?» Красный сталкер насмешливо посмотрел на спутника. «Боюсь. Но я всегда боюсь. Не так спокойней», – нервно усмехнулся Смычок. Запустив руку в рюкзак, он выудил из кармана фонарь, включил его и направил внутрь луч света. Желтый овал прошелся по дальней стене, сполз вниз и задержался ненадолго на мусорной куче. Показалось, или среди прочего хлама действительно видны были пожелтевшие кости? «Кто-нибудь», – простонал невидимый мужчина. Смычок, еще боясь ступить за порог, повернул фонарик на голос, однако говорившего так и не увидел. «Что ж за чертовщина-то? Неужели и впрямь аномалия?» «Чем-то похоже на бродягу Дика», — заметил Картуз. «Звук есть, а того, кто издает, нет. Типа полтергейста». Костя вертел фонариком из стороны в сторону, пытаясь найти узника цеха, но все было тщетно. Разочарованный, он направил фонарь на последнюю гору хлама, и из нее внезапно вынырнула огромная зубастая пасть. Толстая зеленая шея, на которой удерживалась страшенная голова, извивалась, будто змея. Утробно зарычав, пасть понеслась к нему, угрожающе щелкая зубами. «Атас!» – воскликнул Костя и, развернувшись, бросился к выходу. «Валим!» Рома и Картуз себя ждать не заставили. Нелюбящий бег старикан при этом умудрился даже обогнать часто оглядывающегося сталкера, хотя стартовал последним. Уже снаружи, поняв, что их не преследуют, путники остановились и, тяжело дыша, уставились на здание с зубастым сюрпризом внутри. «Надо бы эту надпись на огромной чугунной табличке выгравировать», – заметил Смычок, покосившись на Картуза, – «и у входа повесить, чтобы за километр было видно». «Хочешь, ради бога», – пожал плечами красный сталкер и, сплюнув в ближайшую лужу, добавил, – «только на обратном пути этим займешься, уже после лаборатории, а то оттяпает тебе эта дрянь ногу, или даже обе, таскай тебя потом на закорках». Дождь все не заканчивался, и потому вопрос укрытия по-прежнему был до нельзя актуален. «А потом говоришь, что это я на рожон лезу», – проворчал Картуз, вешая куртку на торчащие стены гнутый гвоздь. Подобных крючков Смычок насчитал 10. Судя по всему, они заменяли прежним хозяевам вешалки. А сам едва не вляпался. «Я про подобную хрень не слышал никогда», – признался Костя, – «потому и заколебался». Он сидел прямо на полу, прислонившись спиной к старому ковру на стене. «Есть теория», – откашлявшись, сказал Картуз. Он подошел к собрату-сталкеру и, кряхтя, уселся рядом. Устроившись поудобнее, продолжил. «Так вот, есть мнение, что некоторые аномалии могут эволюционировать. Ну, то есть развиваться, приспосабливаться к изменившимся условиям. То, что зона переменчива, это я знал», — сказал Смычок. «Но эволюционировавших аномалий, честно говоря, не встречал». «Это потому, что ты молодой еще», — фыркнул Картуз. «А вот я повидал за свою жизнь. Сама теория, конечно, не моя. Я их сочинять не умею. Но как-то тоже начал замечать, что та же зеленка, к примеру, шустрее стала». «Да ладно», – недоверчиво нахмурился Костя. «Да, ты-то, понятно, этого не замечаешь», – отмахнулся от него красный сталкер. «Я же говорю, молодой еще. Когда ты впервые в зоне побывал? 5 лет назад? Вряд ли больше 10». Смычок промолчал, чтобы лишний раз себя не компрометировать. Картуз, впрочем, и не ждал ответа. «На таком промежутке времени ты, конечно, разницу не увидишь. А вот представь мои 30 лет стажа». Он усмехнулся, явно гордый собой. Я видел Зеленку тогда, видел совсем недавно, и будь я проклят, если она не стала шустрей. Ну а при чем тут наш имитатор и Зеленка, не понял Костя. А при том, что, возможно, он из какой-то банальной звуковой аномалии вырос, предположил Картуз. Сначала просто звуки издавал разные, потом научился повторять, а теперь даже голосом человеческим говорить научился. А потом и вовсе обзавелся зубастой пастью на длинной шее. Нет, может, ты и прав, конечно, спешно добавил Смычок, видя, как нахмурился старик. Но не насчет конкретно этой аномалии, а в общем и целом. Хотя мне, честно сказать, не очень хочется верить, что зона не просто меняется постоянно, но еще и прогрессирует. Она и без того полна сюрпризов. Не хватает нам только, чтобы эти сюрпризы со временем становились еще убийственней. Я про такую теорию тоже слышал, подал голос Рома. Говорят, сдвиги – это типа тоже эволюция. Не типа, а она и есть, одобрительно кивнул Картуз. Самое яркое доказательство. Они помолчали. Смычок, глядя в окно, за которым бушевал ливень, размышлял о семье, который снова покинул. Компания Рома и Картуза ему не нравилась. Если первый в целом казался неплохим парнем, то второй совершенно точно был человеком мерзким и подлым. Его напускное дружелюбие в разговоре с оперативниками вызывало у Кости отвращение. От подобных лицемеров Смычок всегда старался держаться подальше. Такой и подставит при первой возможности, и руки не подаст в беде. Ирония судьбы. Нынешних красных сталкеров в подавляющем большинстве случаев прежде знали как черных. Их путь в старость был выслан телами тех, кто имел глупость им довериться. Смычок иногда задумался, а смог бы он жить с осознанием того, скольких людей угробил, чтобы дотянуть до седин. Костя не верил, что когда-нибудь забудет стеклянный глаз Гены, устремленный в обманчивое чистое небо зоны, или муляшка Латушки, который по-хозяйски сидел за столом в неказистой кухне. Смычок до сих пор помнил каждого погибшего друга. К счастью, виноват, и то косвенно, он был лишь смерти племянника. И, к сожалению, одной этой смерти хватало, чтобы денно и ночно заниматься самоедством. Страшно представить, что бы он испытывал, если бы таких подвигов за ним насчитывалось десяток. А Картуз явно так считал, что для спасения себя любимого хороши любые средства. Но зачем в самом деле было посылать Дениса с Ромы в ту гущу тел за злосчастными институтскими контейнерами? Неужели те химикаты, что внутри, настолько ценны? Ну, раз так, почему служба безопасности вообще допустила их кражу? Ну и вдобавок Смычок никак не мог понять, почему нельзя было забрать контейнер уже на обратном пути. Из страха, что его за это время кто-то украдет, так он там почти 2 недели валялся, и всем было наплевать. А теперь мало что Картуз вынужден по зоне таскать лишний груз, так они еще и Дениса потеряли. Ну и случай с коллекционером, опять же, чести старику не делал. Подставить под угрозу судьбу всего отряда из-за банального упрямства? Нет, с таким человеком Костя добровольно в зону не пошел бы ни за какие коврижки. Хорошо, что он хотя бы не стал спорить, когда Смычок на него наорал, иначе лежали бы сейчас, что тот шустрый, с поротым брюхом кверху. «Так мы, наверное, здесь и заночуем, Эдуард Тимофеевич?» – спросил Рома, невольно отвлекая Смычка от размышлений. «Дело как-то к ночи уже». «Похоже на то», – задумчиво глядя в окно, – сказал Картуз. «Нам, как я понял, через раздельную дальше?» «Через нее», – подтвердил Костя. «Ну вот, а через воду даже по мосту переходить – дело гиблое. Нас и так уже не комплект. Еще одна потеря, и хана доблестному отряду». «И снова это показушная забота», – скрипнул зубами Смычок. «Но не мог он представить Картуза этаким отцом-наставником для молодой поросли сталкеров. А вот стоящим на горе трупов вчерашних товарищей с гордо задранным подбородком легко. Что скажешь, Смычков?» Красный сталкер в упор посмотрел на Костю. «Остаемся? Или ты все-таки в цех хочешь пойти к говорящей пасти?» «Да тут остаемся, конечно», пропустив нелепую шутку мимо ушей, ответил Смычок. «Через воду я бы вообще не ходил лучше. Всякое говорят про нее. Обойти бы». «Ну так давай обойдем, если можно. Ты ж нам так и не сказал, где именно лаборатория находится», — напомнил Картуз, пристально глядя на сталкера. «А не пристрелят ли его, едва они в боровом окажутся?» — внезапно пришла мысль. «Может, Разуваев только с виду такой правильный, честный и справедливый, а на самом деле методы у него ничуть не лучше, чем у того же Снежка и прочих бандитов? Как ни крути, а зона чуть ли не идеальное место для того, чтобы избавиться от трупа. Пристрелил кого-то и в зеленку, допустим. Скелеты в этой дряни растворяются, точно сахар в кипятке. Сколько людей таким образом погибло, подумать страшно». И вот теперь смычок сидит рядом с человеком, которому вполне возможно отдан приказ устранить опального сталкера сразу после обнаружения загадочной лаборатории. Кто-то назвал бы это паранойей, Костя же считал здравым смыслом. «Завтра сами увидите», — ушел от прямого ответа смычок. «Опять темнишь?» — покачал головой Картуз. «Знал бы я, куда конкретно мы идем, давно бы продумал безопасный маршрут». «Я уже все продумал», — парировал Костя. «Ну да, а что тогда насчет воды засомневался?» «Да не засомневался я», — грызнулся смычок. «Просто пока время есть, задумался, нет ли все-таки обходного пути». Картуз ухмыльнулся чему-то и, прислонившись затылком к ковру, смежил веки. Посидев так маленько, он приоткрыл левый глаз, отыскал взглядом Рому и сказал: «Подежурь до полуночи, а там меня растолкай, я тебя сменю. Добро?» «Добро, Эдуард Тимофеевич. Завидую я тебе, смычков». Картуз покосился в сторону сталкера. «Чего это вдруг? Тебе вот оружие не положено, а значит, дежурить не надо, и можно до утра спать». Смычок слабо улыбнулся в ответ, и красный сталкер вновь закрыл глаза. «Попробуй тут уснуть», — думал Костя, глядя на Рому, который по-прежнему раскачивался на табурете. «Этот-то вряд ли что-то с ним сделает, а вот Картуз, мало ли что на уме у старого ублюдка». Дождь за окном понемногу стихал, капли уже не так яростно колотили по крыше дома, в котором остановился отряд. «Можно вопрос?» – внезапно подал голос Рома. «Да, конечно», – вздрогнув, отозвался Костя. Оперативник помедлил немного, потом осторожно произнес. «Почему ты стал сталкером? Ну, в смысле, почему ты вдруг решил, что в зону ходить – твое призвание?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» – криво улыбнулся Костя. «Да, конечно», – закивал Рома. Он помолчал немного, а потом снова разлепил губы и сказал. «Просто я вот посмотрел, что с Дэном стало, и задумался. А ведь сколько таких случаев было? Сколько тут погибло уже? А все равно лезут сюда. Как будто тут что-то такое, без чего ну никак не проживешь. Лаборатория вот эта. Зачем ее тут вообще устроили?» Смычок молчал. Он был не старше Ромы, когда впервые очутился в зоне. Тогда все казалось чужим, пугающим, таящим в себе опасность. И что интересно, с годами ничего не изменилось. Как боялся Костя зону, оказавшись тут впервые, так и продолжал бояться до сих пор. Но ни тогда, ни сейчас он не врал себе, зачем пришел в зону. За артефактами, на продаже которых можно неплохо подзаработать. Все. Никакой романтики в прогулке по минному полю не бывает. Радостное облегчение наступает лишь тогда, когда это поле покинешь. «Хочешь понять, зачем люди сюда идут?» — сказал Костя, устав от сбивчивых рассуждений оперативника. «Ну вот, у тебя есть зарплата, которую ты стабильно получаешь. Но денег этих вряд ли хватает на то, чтобы жить, как тебе вздумается, верно?» «Ну, можно и так сказать», — признал Рома. «А теперь представь, что есть место, опасное место, где находятся некие предметы, которые можно очень выгодно продать. Может быть, так выгодно, что не придется больше работать. Никогда. Рискнул бы ты за ними отправиться. На кону всего-то твоя серая жизнь, большая часть которой ты проводишь на работе. Так что, рискнул бы?» Ром замялся. «Вот видишь, уже засомневался. И многие другие также посомневаются и пойдут. Потому что разбогатеть хотят все. Причем разбогатеть быстро, в одночасье. Я бы, наверное, все-таки не пошел», — покачал головой оперативник. «Так ты уже ведь в ней», — усмехнулся Костя. «Только ты отправился в зону по работе. Ирония судьбы в том, что прямо сейчас ты рискуешь жизнью не меньше, а может даже больше иного сталкера, но получишь за это в итоге только свою зарплату. Потому что это часть твоей работы – сопровождать меня и его». Смычок кивнул в сторону спящего Картуза. Рома молча смотрел в пол перед собой. «Подвох в том, что никто из сталкеров так и не стал богатым», – добавил Смычок, и в голосе его на сей раз слышалась бесконечная грусть. «Потому что ни одна лотерея не бывает бесплатной. Кто-то умер, так и не найдя чего-то по-настоящему ценного. Кто-то нашел ценное, но заболел сам, или...» Он запнулся, вспомнив Веру. «Или узнал, что болен его ребенок, и потратил на лечение все, что успел накопить. Зона дала, зона взяла. Замкнутый круг. Но если все это бессмысленно, почему же люди продолжают сюда ходить?» — спросил оперативник, подняв взгляд на сталкера. «Потому что надежда умирает последней», — пожал плечами Костя. «Сразу после жадности». На этом их разговор закончился. Смычок все-таки забылся тревожным сном, а Рома продолжал раскачиваться на табуретке, пока одна из ножек не надломилась. Дождь за окном перестал ближе к полуночи. Так уж повелось, что сталкеры, точно коты, воды в зоне сторонились. Объяснять подобную фобию было вполне легко. Вон в Бердском заливе можно составы растворять. И хоть говорят, что с человеком ничего в той воде якобы не случится, сама по себе навевает она жуткую тоску и вызывает невольное желание наложить на себя руки. Все перечисленное вполне можно было отнести и к речке с красноречивым названием «Раздельная», единственный мостик, через который, казалось, развалится от легкого дуновения ветра. Идти по такому безумию в чистом виде. Но имелся ли у них вообще выбор? Закусив верхнюю губу, Костя огляделся по сторонам, но иных мостов поблизости не обнаружил. «Может, и вправду заложить крюк?» – подумал он. «Времени это отнимет немало, да, но, по крайней мере, никто не плюхнется в сомнительную речную воду. Как же лучше поступить?» «Ну и какие будут предложения, смычок?» – спросил Картуз. Уперев руки в бока, красный сталкер скептически разглядывал хлипкий мост. «Идем вперед», – пожал плечами Костя. «Поэтому», – удивленно выгнув бровь, уточнил старик, – «а тебе не кажется, что он малость ненадежен?» «А какие у нас варианты?» – развел руками смычок. «Я другого пути не вижу». «Может, все же по суше как-то?» – осторожно вставил Рома. «Смотря куда нам, опять же». Картуз хмуро покосился на Костю. «Ты, надо думать, так и будешь отмалчиваться?» «Нам надо пересечь речку», – прямо произнес смычок. Картуз сплюнул под ноги и отвернулся. «Упертый, как баран», – проворчал он негромко, но так, чтобы Костя все же услышал. «Так, значит, идем по мосту?» – спросил Рома. «Да, я давайте первым», – вызвался смычок. «Если все нормально, пойдете за мной». Не встретив возражения, он стремился к хлипкой переправе. Ладонь легла на перила, сердце бешено заколотилось. «Черт побери, там под мостом всего лишь вода, не бездонная пропасть, так почему же он так взволнован?» «Да потому что в Бердский залив как-то ружье уронили, хотели выловить, да только уже нечего было вылавливать. Старая байка про утяжеленный куском рельса труп, который всплыл, потому что рельс растворился и домой пошел, пользовалась в радианте оглушительным успехом. Но одно дело хохотать над анекдотом, и совсем другое – окунуться самому. Хорошо выгребешь. Замечательно, если на организме это никак не скажется. Ну и а если канешь в пучине, будь то в луже зеленки?» Смычок сжал перила, что из силы аж костяшки побелели. Лицо его до того слегка растерянное, мигом посуровило, губы сомкнулись. Нет, не для того он вытаскивал замятина с Бердского кладбища и до последнего торговался с Разуваевым, чтобы умереть на этом дурацком мосту. Первый шаг. Сердце буквально замирает в груди. Доска под толстой подошвой ботинка ощутимо играет, но все-таки пока держится. Лоб смычка блестит на солнце, робко выглядывающем из-за туч. Сталкер утирает лоб тыльной стороной ладони и делает следующий шаг. Теперь по-настоящему опасно. Прежде, если бы что-то пошло не так, он мог попятиться, перенести вес на опорную ногу или просто же завалиться назад без риска плюхнуться в речку. Но сейчас, когда берег остался позади и под обеими подошвами лишь гнилые доски моста, ему стало действительно страшно. Река в том месте была, по счастью, не слишком широкая. До другого берега было метров 7-8, не больше. Облизав пересохшие губы, Костю стремился вперед. На каждый шаг доски настила реагировали устрашающим скрипом. Держаться за перила, по правде, было еще жутче. Рассыплется гнилушка под рукой, потеряешь равновесие и прямо в воду свалишься. «Что ты там телишься?» – прорал Картуз с берега. «Это всего лишь мост, который не сегодня-завтра обвалится», – грызнулся смычок. «Ты иди как хочешь, а меня не учи». «Таким, как ты, в зоне не место», – уверенно заявил старик. «Осторожность осторожностью, но излишняя мандражка тоже до добра не доведет». «Пошел бы ты», – со злостью подумал Костя, проверяя на прочность очередную доску. «Да с чего взял этот надутый индюк, что вправе определять, кому в зоне места, а кому нет? Или он думает, что почтенные седины дают ему право критиковать любые действия тех, кто помоложе?» Вот только смычок прекрасно знал, что дожить до этих седин можно самыми разными способами. В некоторых случаях даже ум с мудростью не нужны, были бы только подлость и хитрость. «Давай, давай, смычков!» – продолжал капать на мозги Картуз. Костя промолчал. В конце концов, какая ему разница, что старик о нем думает? Он будет идти таким темпом, который считает подходящим. Занавес. Недовольные могут валить лесом. Одна из стоек, на которой держались перила, предательски хрустнула, и смычка моментально прошиб озноб. Он застыл, готовый к тому, что опора уйдет из-под руки, но этого, к счастью, не случилось. Костя медленно разжал пальцы. Нет уж, лучше их вообще не трогать. От греха. Оказавшись посередине моста, смычок остановился на пару секунд, чтобы перевести дыхание, как вдруг позади раздался скрип. Оглянувшись, сталкер с удивлением обнаружил, что Картуз тоже ступил на мост. «Куда ты спешишь?» – прошипел Костя. «Топай, топай!» – отмахнулся от него старик. «Я тебя больше не поучаю, вот и ты ко мне не лезь. Я по этому мосту ходил-бродил, а он такой 72-го». Перила все-таки не выдержали, уж больно нагло Катус на них налег. Ближайшая стойка переломилась, и сталкер, продолжая инстинктивно держаться за гнилую деревяшку, повис над водой. Смычок выпучил глаза, Рома на берегу ахнул, Картуз висел на руках, поджав ноги к груди, и боялся лишний раз шевельнуться. Лицо его побагровело от натуги. Благо, хоть контейнер Картуз оставил на попечительство оперативнику, иначе прогнившая доска точно не выдержала бы. «Вытащи меня!» — с трудом выдавил старик, умоляюще глядя на сталкера. От былого гонора не осталось и следа. Любой человек на пороге смерти выглядит безобиднее котенка, но в случае с Картузом этот контраст был особенно заметен. Казалось, он умрет от инфаркта раньше, чем все-таки свалится в воду. И пусть ее губительные свойства, казалось бы, опровергнуты многочисленными байками, даже робкий шанс умереть пугал старика до чертиков. «Сделай что-нибудь!» – воскликнул Ром, обращаясь к смычку. Костя бросил взгляд в сторону оперативника. Интересно, не будь его, отвернулся бы сталкер от чванливого собрата? Да нет, вряд ли. Как бы ни раздражал его старик, они были одним отрядом. А члены отряда должны помогать друг другу, если есть хотя бы мизерный шанс на спасение. Перед лицом снова заплясали картины из прошлого. К ярким образам колотушки Генки добавился бьющийся в конвульсиях Денис. Последнего Костя практически не знал, но ему известно было главное. Еще один человек невольно отдал душу зоне. «Держись!» – воскликнул смычок, осторожно подступая к краю моста. «Пожалуй, единственный шанс – это ухватиться за перилы и притянуть Картуза к себе. Как это должно выглядеть, смычок представил легко. Но получится ли то, что он задумал в реальности? Не попробуешь – не узнаешь». Откашлившись, он занес левую ногу назад для устойчивости и правой рукой попытался дотянуться до гнилой доски, на которой болтался Картуз. Пальцы скользнули по сырой поверхности, но зацепиться с первого раза не удалось. Слишком далеко стоял Костя. Чертыхаясь, он подступил еще на полшага. Водная гладь внизу чего-то заставила вспомнить об одном неприметном домике в маяке, подвал которого был доверху наполнен ведьминым студнем. Никто не мог понять, как он туда попал, но не сливали же его туда инопланетяне прямо с космической тарелки. Но все, как один, спешили из проклятого дома прочь, едва завидев светящуюся голубую жижу. Так вот, вода в реке казалась от чего-то такой же смертоносно голубой. Еще одна попытка ухватиться за перила. Есть. Теперь бы еще самому не свалиться, мрачно подумал Костя. А то поведет еще дальше, и обаны в нем. Он стал потихоньку тянуть доску с Картузом на себя. Старик из красного сделался белым, точно рафинад. Смычок его прекрасно понимал. Если сломается еще одна стойка, купание в раздельной сталкерам не избежать. Однако отступать было уже поздно, ведь если выпустить доску сейчас, Картуз точно свалится в воду. «Давай, давай, давай!» – приговаривал старик еле слышно. Медленно, но верно, смычок подтягивал перила к себе. Вот он ухватил за доску еще и второй рукой. Мышцы на правой уже ныли. Уж больно разъелся старик на институтских харчах. Левая рука дала столь необходимую разгрузку, но радоваться было еще рано. Картуз по-прежнему висел над водой. «Готов?» – проскрипел смычок. «Чему?» – одними губами пролепетал старик. «Сейчас я резко дерну доску на себя, а ты постарайся встать ногами на мост. Понял?» – пояснил Костя, часто тяжело дыша. «Но делай, что говорю!» – сквозь стиснутые зубы процедил смычок. По лбу градом бежал пот, щипал глаза, оставался соленым привкусом на губах. «Готов?» — повторил он вопрос. «Ага», — неуверенно брякнул Картуз. И Костя, как обещал, резко потянул доску на себя. По иронии судьбы, от такого нажатия она и переломилась, но на их удачу случилось это, когда обе ноги Картуза уже коснулись моста. От неожиданности смычок потерял равновесие и, как был с доской в руках, упал на спину. А красный сталкер, пальцы которого, похоже, приросли к перилам, рухнул сверху, выбив из легких спасителя последний воздух. Костя зашлепал губами, словно выброшенный на берег пескарь. В тот момент он больше всего на свете грезил о двух вещах. Чтобы дыхание восстановилось, да чтобы доски, на которых они лежали, не проломились, иначе все его старания оказались бы напрасны. К счастью, обе мечты сбылись. Сжав губы и сглотнув набежавшую слюну, Костя повернул голову и увидел, что Рома с глуповатой улыбкой бредет к мосту, прижимая к груди контейнер. «Не-не-не-не-не!» – проблеял смычок и не сдержался, хохотнул. До того забавный у него был в тот момент голос, тонкий такой, будто он гелием дышался. Даже слезы на глазах проступили от этого нервного смеха. «Стой пока там!» Оперативник подчинился. «По-прежнему жив», — подумал Костя про себя. «Скорей бы уже покинуть этот треклятый мост. Слезай с меня», — сказал он старику, который как упал на него, так и продолжал лежать. «И ползи на тот берег. Я за тобой. А там и Рому кликнем». «Добро», — отозвался Картуз, и, осторожно перевернувшись на брюхо, едва ли не на четвереньках устремился к спасительной земле. Смычок, тихо чертыхаясь, потащился следом за ним. Сердце успокоилось лишь когда под ногами оказалась твердая земля. Хлипкий мост остался позади, и смычок наверняка бы позволил себе улыбнуться, если бы Роман все еще не стоял по ту сторону реки. Костя отряхнул брюки и, уперев руки в боки, шумно выдохнул. «Ну что, Ром?» — крикнул он, подняв взгляд на оперативника. «Морально готов?» «Да вроде», — неопределенно повел плечом тот. «Держись между центром и уцелевшими перилами», — посоветовал смычок. «За сами перила лучше, как видишь, не держаться, свалиться можно». Рома покивал, соглашаясь с Костей. «Ну, если готов, давай», — сталкер поманил оперативника обеими ладонями. Парень ступил на мост робко, может быть, даже осторожнее, чем Костя. «И правильно делает», — отметил смычок. «Про себя так по подобным обветшалым конструкциям и надо ходить». Удивительнее всего в этой ситуации было то, что молодой оперативник, прежде в зоне не бывавший, вел себя адекватнее, чем старый прожженный сталкер. Как такое возможно, Костя понять не мог. То ли старческий маразм, то ли Картуз и впрямь всю жизнь прятался за спинами других, а теперь с гордостью хвалится опытом, которого по сути и нет. Неясно только, зачем ему вообще понадобилось пускать пыль в глаза опальному сталкеру Смычкову. Попытка задавить авторитетом, но о подобном стоило забыть еще после казуса с коллекционером. В самой высадке в районе маяка Картуз будто нарочно вел их отряд на верную смерть. То на кладбище потащит, где погуляла мясорубка, и до сих пор ошиваются веселые призраки, то не выложит из кармана все гайки, нарушив их маленький пакт, то вот сейчас. Рома слегка побледнел, когда одна из досок хрустнула, и грязно-серое древесное полотно прорезала трещина. Однако стоять и любоваться ей оперативник не стал. И потопал дальше, трепетно обнимая контейнер с эмблемой института. Смычок ожидал, что случится какая-то новая беда, что мост под Ромой обвалится совсем и вместе с бедолагой канет в речке. Однако на деле все оказалось не так плохо. Доски под подошвами службистских ботинок, конечно, поскрипели изрядно, но в итоге обошлось без трагедии. «Да уж», — покачал головой оперативник с явным облегчением, ступив на сушу. «После того, что с вами приключилось, я, честно сказать, струхнул прям конкретно». «А кто бы не струхнул?» — пожал плечами смычок. «Обиднее всего, если вода», — оперативник мотнул головой в сторону речки и нервно ухмыльнулся, — «на самом деле безвредная, да?» «Не понимаю, чего тут обидного. Ну, так боялись с нее свалиться, а она, например, обычная». «Если тебе так интересно, какая она на ощупь», — сказал Костя, — «давай вперед, окуни руку, а мы посмотрим, что из этого выйдет». «Да нет, спасибо», — неверно выдавил оперативник. «Как-то не тянет проверять». «Вот и я о чем», — хмыкнул смычок. «Это Рома-зона. Тут все сомнительно и уже опасно». Он покосился в сторону Картуза, который стоял чуть поодаль, и добавил. «Странно, что Эдуард Тимофеевич, который об эволюции зоны порассуждать не дурак, на деле почему-то совсем ее не боится». Старик затравленно посмотрел на сталкера из-под лоби и буркнул. «Не ерничай, всякое бывает. Я эти места знаю, как свои пять пальцев. И по мосту этому ходил столько раз, не сосчитать. Кто ж знал, что он посыпется именно сегодня?» «Ну, а я про это и говорю», — сказал Костя. «Ты не знал, когда он рассыплется, но почему же тогда так уверенно шел?» «Замяли», — проскрипел Картуз. «Да мы-то замнем», — со вздохом произнес смычок. «Никуда не денемся. Я просто устал молчать. Не знаю, что вам там насчет меня сказал Разуваев или этот ваш Дмитрий Федорович, но сдохнуть, не дойдя до лаборатории, я не хочу. Как думаю и вы. Так что давайте все же будем хоть немного осторожнее, ладно?» Костя завелся. Это видно было невооруженным глазом, даже службистам, которые его совершенно не знали. Но ни Картуз, ни Рома, конечно же, не понимали, что сейчас на них выливаются те переживания, которые смычок невольно копил себе последние несколько дней. Костя хорошо помнил, с чего началась эта треклятая черная полоса – вспоминок колотушки в радианте. Причиной его последующих бед, однако, стало не это, и даже не драка в переулке или примотанная к руке колотушки записка, а болезнь Руфа, которая внезапно обнаружилась у Веры. Все, что было после, лишь рефлексии, тщетные попытки избежать неминуемого превращения дочери в ужасного монстра, вроде коллекционера или того хуже, шустрого или грузного. Блокаторы стоили бешеных денег, которых ему не могли дать ни Замятин, ни Разуваев. Первый был крайне мелкой сошкой и упомянул о любых деньгах лишь для привлечения внимания. А второй давно понял, что от пригоршни блокатора всех больных руфом не излечишь, и поэтому научился мириться с таковым порядком вещей. В конце концов, с подобной задачей и Христос бы не справился, что и говорить про обычного человека. Смычок хотел спасти дочь, отчаянно хотел, но с каждой секундой верил в успех все меньше, отчасти благодаря Картузу. «Не учи отца!» – старик закашлялся, шмыгнул носом. «Дойдем как-нибудь, не впервой. И это... Что?» – нетерпеливо спросил Смычок, когда пауза затянулась. «С меня должок!» – произнес Картуз и, отвернувшись, первым стремился прочь от моста по заросшей бурьяном тропинке. Снова увидеть грязный потолок больничной палаты, в третий раз очнувшись на старой занюханной койке, было довольно странно. По крайней мере, раньше подобного с офицером не случалось. «День сурка какой-то», — подумал он, с трудом шевеля веками, неожиданно тяжелыми, будь то старые убрали, а новые отлили из чугуна. Подниматься Логвинов уже даже не пробовал. А зачем? Все равно эти мучительные потуги закончатся одинаково. Он вновь потеряет сознание, потом очнется и уставится в потолок, про который может уже писать диссертацию, до того хорошо изучил. Да если глаза открыть-закрыть, целый подвиг. О каком подъеме вообще можно говорить? «Ты как?» — услышал Игорь внезапно. Голос показался знакомым. Неужто это его любимый сосед? Совершив невозможное, повернув голову, он увидел, что давешний прозревший слепец опять сидит на прежнем месте в углу. «Ты меня видишь?» — спросил Игорь первое, что пришло на ум. «Уже не очень», — вяло ответил незнакомец. «Уже?» — не понял Логвинов. «Я? Это тут нормально», — говорил мужчина неразборчиво, точно выпивоха после застолья. «В каком смысле нормально?» — продолжал расспрашивать сталкер. «Так уже, так надо, они говорят. Я не знаю. А что ты им сделал, что они тебя, ну вот так? А с тобой они разве ведут себя иначе, чем со мной?» — подумав осторожно по любопытству Логвинов. «Ну, бедолага замялся. Можно сказать, я тут в какой-то степени добровольно». «Что?» — не поверил своим ушам офицер. «Добровольно, говорю, тут». Услышанное повергло Игоря в шок. «Добровольно. Здесь. Как вообще можно предположить, что кто-то захочет сидеть в заброшенной больнице посреди богом забытого поселка в самом сердце зоны?» «Наверное, это у него уже от побоев ум за разум заходит», — решил Логвинов. «Что ж, неудивительно. Ему и самому начинало казаться, что он понемногу сходит с ума». «Чем же тебя так привлекло это место?» — тщательно подбирая слова, поинтересовался офицер. «Ну, а там что?» — почему-то ухмыльнулся незнакомец. Он заморгал часто-часто, будто в каждый его глаз попало по соринке, а потом и вовсе надолго зажмурился, уткнувшись подбородком в грудь. Когда Игорь уже решил, что сосед вновь потерял сознание, из груди мужчины вырвался разочарованный стон. «Опять!» — протянул он, распахивая веки и мотая головой из стороны в сторону. В выступлении бедолага заколотил кулаками в стены и зарычал, а потом дернулся вперед и вверх, однако ноги снова подвели, и бедолага просто ничком рухнул на пол. Игорь вскинул брови и, приоткрыв рот, ошарашенно смотрел на соседа. «Ты как там? Живой?» — спросил он, глядя на застывшего мужчину. Тот вздрогнул всем телом, опять застонал, тихо, на самой грани слышимости. «Да, но мне уже все равно», — донеслось с пола его неожиданно флегматичное бормотание. Логвинов завороженно наблюдал, как бедняга медленно переворачивается сначала на бок, потом с явным облегчением прижимается к полу спиной и так замирает, расслабившись. Казалось, что он находится на вершине блаженства, по крайней мере, дыхание его постепенно восстанавливается, и боль, судя по всему, отступает тоже. Я умер, точно. А тут, закрыв глаза, пролепетал мужчина. Здесь я все время получаю какую-то надежду. Они мне дают, ну, шанс. Что у него за манера изъясняться, подумал Логвинов, хмуро глядя на соседа по палате. Как будто древний оракул, который совершенно не умеет изъясняться понятными простому человеку конструкциями. Таких хлебом не корми, дай наплести чего-нибудь таинственного, чтобы каждый мог истолковать, как захочется. Я до сих пор так и не понял, признался Игорь, почему ты здесь оказался. Ты говоришь, что сам сюда захотел, так? Но ведь не просто так. Не на пикник же выехал в компании бандюков. Бандюков, эхом отозвался мужчина. Нет, они как эти, сопровождающие просто. Тут не только они, в смысле. А кто же еще? Доктора. Ну, точно сбрендил, с грустью констатировал офицер. Невидимые доктора, которые бродят по коридорам заброшенной больницы и возвращают пациенту зрение и возможность ходить только для того, чтобы спустя несколько часов он их снова утратил. Хотя если минувшие пробуждения Логвинова не привиделись, может, он зря так поспешно отмахивается от слов соседа. Где-то докторов-то нашел. Тут, как мне показалось, головорезы с автоматами только. Головорезы-то, конечно, но и доктора, да. Они единственные за нас взялись. Но кто их просил? Неожиданно зло выкрикнул мужчина, выгнув спину. Воцарилась неловкая тишина, нарушаемая лишь сбивчивым дыханием соседа. Игорь попросту не знал, что сказать. Всплески агрессии у соседа, в общем и целом, вполне объяснимые, вызывали у сталкера некоторое беспокойство. Находиться рядом с психопатами вообще не очень приятно, но когда ты настолько слаб, что и встать не способен, это пугает вдвойне. Черт его знает, что придет на ум этому типу. Вдруг бедолагу переклинит, и он решит, что во всех его бедах виноват именно офицер. Что тогда сделает Игорь? Завяжет точно девочка-первокурсница, которой зажали в темном переулке гоповатые пацанчики с района. Ну и, конечно, не стоило забывать, что сосед по палате лишь наименьший из его проблем. Как искать брата, как бежать из плена, если он буквально прикован к койке? «А ты случайно не видел здесь кого-то, ну, немного похожего на меня?» – спросил Игорь, когда мужчина окончательно обмяк на полу, вытянув руки вдоль тела. «Ты, вероятно, издеваешься?» – с вымученной улыбкой произнес бедолага. «Я вообще тут мало что видел». Ответ немного разочаровал Логвинова, но отступать он не собирался. Пока сосед снова не провалился в обморок, нужно хорошенько расспросить его об этом странном месте. «Ты был болен еще там, в городе?» – уточнил офицер. «Да, но, черт, мне дали полгода. Представляешь?» – он нервно усмехнулся. «Полгода, чтобы успеть все. У тебя нашли какую-то смертельную болячку, верно я понял?» «Рак мозга», – подтвердил бедняга. «Четвертая стадия». Он снова заплакал, видимо, вспомнив тот день, когда врачи поставили ему страшный диагноз. Игорь сглотнул подступивший горло ком и сказал: «Мои соболезнования. Пустое. Это только моя вина. Я давно уже мигренями маялся. Цитрамон глотал постоянно, думал, поможет. А к врачу идти не хотел. Думал, на погоду башка реагирует. Пройдет со временем. Но не прошла. Собрался. Потом уже, как сказали, подумал еще, благо сам живу. Ни детей, ни плетей, ни родителей, царство небесное, ни жен с братьями. Никто плакать не станет, никого не расстрою. Уйду, да и все». Он закашлялся, да так сильно, что аж раскраснелся от натуги. Шумно выдохнув, охнул и продолжил рассказ. Доктор сказал: «Кранты». Я спросил: «Операция?» «Не», — говорит, — «операция не катит уже. Поздно для операции. Вот если бы раньше...» Предложили химию, правда, на ремиссию надежды мало. «Ну вот и все, думаю». Заполнил анкету, условились созвониться, пошел домой. А через пару дней они позвонили, я открыл. Говорят, из онкологии. Я впустил, отвернулся на секунду, а они мне, походу, тряпку с этим, ну, который вдохнешь и засыпаешь, типа. Хлороформом, предположил Логвинов. «Ну вот, с ним, наверное», — согласился мужчина. «Потом я помню, что было только урывками. Я даже сам не знаю, где мы. Больница какая-то. Ты тоже не в курсе?» «В Боровом мы», — мрачно произнес Игорь. «В Боро? Что? Так мы в зоне, что ли?» «Ни хрена себе!» – протянул мужчина и заохал, явно пораженный неожиданным открытием. «А они тебе не сказали, выходит?» – спросил Игорь. «Да, может, и сказали, но у меня с того момента, как они меня, ну, вырубили, и до того, как тут очнулся, ничего, никаких воспоминаний, веришь? Так, а давно ты здесь?» «Знать бы мне, тут так, очнулся, снова отключился, потом растолкали, увели, раз вот видел, как тебя вывозят». «Вывозят? Ну да, вывозят куда-то, потом обратно привозят. Меня будет, водят, а тебя даже не пытаются, я так понял, ну, разбудить. И что они потом с нами делают? За тебя не знаю, а у меня анализы берут разные. Колют что-то, говорят, лекарства». «Лекарство, значит?» – пробормотал Логвинов задумчиво. По всему выходило, что он невольно забрел в подпольную лабораторию, куда пригоняют неизлечимо больных отшельников, которых никто в городе не хватится. Но как под это определение подходит Серега? Будь у него рак, он бы, надо думать, вряд ли стал утаивать этот факт от брата. Или все-таки стал бы? «А они то помогают, то нет», – пробормотал сосед. «То помогают, то нет». Его словно заклинило. «Интересно, этот тип по жизни такой заторможенный? Или все дело в уколах, которыми его пичкают здешние коновалы?» – подумал Игорь, хмуро глядя на бедолагу. Голова снова раскалывалась. И пусть боль была не такая острая, как раньше, собрать мысли в кучу Игорю становилось все трудней. Добавок глаза начали слипаться, будто сталкер целый день вагон разгружал, а ведь на деле он всего-то 10 минут пошевелил языком и того меньше шеи. Игорь не знал наверняка, колет ли и ему какие-нибудь препараты, но чудовищное утомление и слабость во всем теле указывали на то, что таки да, колют. И как в подобном состоянии он справится со своей миссией по освобождению Сереги? Да никак. Игорь даже с койки вставал лишь с превеликим трудом, а все пытался корчить из себя супергероя. Мол, преграды не преграды, если есть благая цель. Чушь и бред, не имеющие никакого отношения к реальности. Сейчас Логвинов был настолько слаб, что даже свести счеты с жизнью не мог без посторонней помощи. Да что там, в его положении не сходить под себя уже подвиг. Так стоит ли вообще мечтать о чем-то большем? Игорь скосил глаза на дверь. Почему же он ни разу не проснулся, когда его увозили на свидание с неизвестными докторами? Почему сосед помнит, что с ним происходило, а Логвинов нет? Наверное, их просто пичкают разным, решил офицер. Соседа, чтобы поднять на ноги, его же, чтобы напротив, с койки не вставал. От лежачего сталкера ведь проблем никаких. И уж точно в разы меньше, чем от ходячего, бодрого и решительно настроенного. Сороку смычок обнаружил впервые и теперь с некоторой странной заинтересованностью наблюдал, как брошенная им палка, подхваченная аномалией, улетает прочь. «Это что вообще такое?» – озадаченно хмыкнув, спросил Рома. Он потупил к смычку, встал за правым плечом и уставился на палку, выполняющую в воздухе незамысловатые пируэты. «Аномалия. Называется, если ничего не путаю, сорока», – сказал Костя, покосившись на службиста. «Хватает и тащит 10 метров, а потом выпускает. Вреда вроде бы никакого, однако рассказывали мне, как она со всего размаху человека в стену заброшенного дома впечатала. Размазывал по ней, словно комара». «Ох и жуть ты рассказываешь», — Рома поежился, представив себе, видимо, это кровавое зрелище. «Раньше мне эти аномалии артефакты казались чем-то нереальным, как будто бы выдуманным, а теперь я стою посреди поляны в самом центре зоны, и мне до того страшно, что словами не описать, особенно после того, что с Денисом приключилось». Службист невольно шмыгнул носом. Смычку было искренне жаль этого парня. Огромный и сильный, он тщательно скрывал от спутников свои эмоции и переживания, но в душе его наверняка царил подлинный ад. Вероятно, Рома и вовсе считал, что на месте Дениса должен был оказаться он. И никто, ни Смычков, ни Картуз, не могли разубедить его в этом заблуждении. Настолько сильно оно въелось в подкорку. Палка, влекомая неугомонной сорокой, со всего размаха врезалась в ближайшее дерево и с оглушительным хрустом разлетелась в щепки. Роман вздрогнул от неожиданности, мотнул головой, будто отгоняя наваждение, и пробормотал. Поскорей бы вернуться в город. «Чего вы там зависли?» – окликнул их Картуз. «Гравитационных аномалий никогда не видели?» «Такой точно нет», – уверенно заявил Смычок. «Банальной сороки ты не видел?» – поморщился старик. «Да ладно! Как вы их вообще отличаете?» – пробормотал оперативник, уважительно глядя на седого сталкера. «Опыт, Ромка, опыт, который не пропьешь», – веско заявил Эдуард Тимофеевич, глядя на медленно бредущих к нему спутников. «Налюбовались? Дальше пойдем». «Пойдем, пойдем», – заверил Костя. «Давайте я контейнер понесу, Эдуард Тимофеевич», – предложил Рома. «Ты до этого нес», – покачал головой Картуз. «Так что теперь моя очередь». «Ну, как знаете», – не стал настаивать оперативник. «Я просто помочь хотел». «Поможешь, не сомневайся, меня надолго все равно не хватит», – усмехнулся старик и в упор, посмотрев на опального сталкера, спросил. «Далеко нам еще, Смычок?» «Да не очень-то», – туманно ответил Костя. «Честно говоря, мне начинает казаться, что ты или не туда нас ведешь, куда обещал, или вообще никакой лаборатории на самом деле не знаешь», – признался старик, продолжая настырно смотреть Косте в лицо. Думайте, как хотите. Стараясь казаться спокойным, пожал плечами Смычок. Я открывать карты пока что не собираюсь. Картуз с явной неохотой отвел взгляд в сторону, шумно вздохнул. Ладно, хорошо, пользуйся своим положением. Но учти, если ты соврал, и никакой лаборатории там, куда мы идем, не окажется, я с тебя лично спрошу. Понял? Понял, как тут не понять? Угрюмо буркнул Смычок. Тогда вперед. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой, проскрипел Картуз, поудобнее перехватывая увесистый контейнер. И Костя повел. Однако, чем ближе отряд подходил к треклятому поселку, тем тревожнее было у Смычка на душе. А если там и вправду никакой лаборатории нет? Картуз, вероятно, и сам не подозревает, насколько близок к истине. Все, что есть у Смычка в запасе, это мимолетное упоминание поселка в благодарности Замятина. Как вариант, то, что Смычок принял за неожиданное откровение, вполне могло оказаться всего лишь неверно истолкованным фактом. К примеру, в Боровом мог быть организован некий перевалочный пункт, в котором Замятин встречался с подельниками для передачи груза. И пусть здравый смысл противился этим догадкам, на самом деле лаборатория могла находиться где угодно, хоть в Академгородке, хоть и вовсе за Печальным мостом в Кирово. Под ногой вдруг громко хрустнула ветка. Смычок, вздрогнув от неожиданности, удивленно захлопал глазами, однако быстро взял себя в руки. Нельзя, совершенно нельзя, шагая по зоне, настолько уходить в думки. В следующий раз это может оказаться не хворостин, а полноценная аномалия, и тогда переживать о будущих неприятностях уже не придется. Но дурные мысли отступать явно не собирались. Уж больно плодотворная была почва для всяких домыслов и опасений. Дело близилось к развязке, и Костя невольно начал прикидывать, что ему делать, если в Боровом лаборатории не окажется. Позади двое, оба вооружены. У него же только опыт, который против пуль не то чтобы совсем бесполезен, но точно малоэффективен. И даже если предположить, что с конвоирами он справится, то все равно неясно, как быть дальше. Ну, пускай вернется он в Искитим без приключений, обойдя все аномалии и на границе не попавшись. Но что потом? К любимым жене и дочке? Так там наверняка люди Разуваева будут ждать. Майор-то не дурак, 100% за его домом приглядывает, чтобы исключить возможность бегства. Но если и здесь Смычку свезет проскочить незамеченным, это все равно не решит его главных проблем. Вере по-прежнему нужны будут лекарства, а у него по-прежнему не будет денег, чтобы эти лекарства купить. Кроме того, из-за конфликта с Разуваем оставаться в Искитиме они не смогут, придется уезжать, но квартиру тайно не продашь, а без этих денег в других краях даже на аренду не хватит. Словом, лучше бы той лаборатории действительно оказаться в Боровом. В таком случае у Кости будут хоть какие-то шансы разрешить эту непростую ситуацию в свою пользу. Однако, когда впереди показались очертания поселка, внутри все буквально обмерло, а ноги налились такой тяжестью, что переставлять их стало невероятно тяжело. Захотелось отвернуться и бежать обратно, куда глаза глядят. «Чего застыл?» – спросил Картуз. От него оцепенение Смычка явно не укрылось. «Думаю, как лучше пройти», – вяло оправдался Костя. Судя по тому, как поджал губы старик, он ему ни капли не поверил. Напряжение между членами отряда, казалось, возрастало с каждой секундой. «И куда теперь?» – спросил Рома, подступив сталкером. Смычок покосился на хмурого Картуза и сказал: «Идем, как шли», и первым двинул через поляну. Камешки летели один за другим, складывались в некое подобие змейки. Ботинки утопали высокой по колено траве, а полуденное солнце беспощадно жарило путников, имевшего глупость выйти из тени деревьев. Смычок утер взмокший лоб тыльной стороной ладони, облизал пересохшие губы и потянулся к фляге на поясе. Утолив жажду, он вернул баклажку на место и оглянулся, чтобы посмотреть, как там дела у его спутников. Да так и замер, пораженный увиденным. Картуз, бледный и до смерти перепуганный, пятился от Ромы, который, открыв рот и выпучив глаза, обеими руками схватился за горло. Ощущение было такое, будто он неожиданно начал задыхаться. «Рома!» — воскликнул Костя, делая шаг в направлении бедолаги. «Смычков!» — в сердцах рявкнул Картуз. Убедившись, что спутник обратился к нему, старик указал на землю под ногами оперативника. Трава там была необычайно темного бордового цвета. «Похоже, что струп», — мрачно произнес Эдуард Тимофеевич, пока Костя изумленно рассматривал нелепое чудо природы. «Так что мы ему уже не поможем». Смычок вновь поднял взгляд на службиста, умоляющий взгляд и протянутая навстречу Смычку рука. Костя на сердце сжалось ничтожный комок. Захотелось плюнуть на предостережение Картуза и попытаться вытолкнуть беднягу из удушающего плена аномалии. Но образ Веры, который возник перед глазами, остудил его пыл. Он просто не мог рисковать. Только не теперь. Стыдясь смотреть Роме в глаза, смычок отвернулся. Глаза сталкера предательски заблестели. Еще одна смерть во имя ненасытной зоны случилась на его глазах. Никто не знал наверняка, как убивается труп. Одни говорили, что он просто душит своих жертв, другие, что отравляет воздух вредными примесями, отчего человеческие легкие практически моментально умирают. В любом случае, смотреть на умирающего в этой коварной аномалии было попросту невыносимо. «Квиты?» – Костя вздрогнул и посмотрел на подошедшего Картуза из-под лобья. Старик казался до того спокойно, что смычок испытал острое желание въехать ему в морду, чтобы стереть эту извечную маску равнодушия с его надменного лица. Запечатлеть бы тот момент, когда Картуз болтался над раздельной, умоляя его спасти, да потом старика в него носом тыкать, будто нашкодившего щенка. Краем глаза смычок увидел, как Рома падает на землю, как замирает в неестественной позе и уже больше не встает. Все, отмучился. «Как он вообще в труп забрел?» — тихо произнес Костя. «Я думал, он идет за мной след в след». «Видимо, чуть отклонился», — пожал плечами Картуз. «Радуйся, что сам не угодил в эту дрянь. Ты, выходит, прошел метр от нее максимум. Чертовски повезло». «Да уж, повезло». Смычок, не отрываясь, смотрел на покойника. Шальная мысль, а ведь на его месте мог оказаться я, сейчас была как никогда актуальна. Погибшего оперативника Костя практически не знал. 2 дня не срок, да и общались они не в удовольствии, а по сути только из-за необходимости. В зоне, как на войне, чаще отцы хоронили детей, чем наоборот. Но смычку такой порядок вещей всегда казался противоестественным. Стоящий за правым костяным плечом старик только подтверждал эту невеселую статистику. «Пойдем-ка отсюда», — сказал Картуз, — «от греха подальше». «Почему ты меня остановил?» — глухо спросил смычок. «Потому что соваться туда было рисково». «Тебя я спасал, хотя там тоже было рисково. Та опасность была не ровнее этой. Тогда ты об этом не думал. Я тогда вообще не думал. Но есть желание, а есть здравый смысл. А еще есть необходимость», — смычок хмуро посмотрел в морщинистое лицо красного сталкера. И иногда она совсем не совпадает с желаниями и здравым смыслом. Он развернулся и медленно побрел в направлении Борового. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Картуз, глядя в широкую Костину спину. «Что я не хотел тебя спасать», – бросил смычок, не оборачиваясь. «Но это надо было сделать. Я сделал». «На твою любовь я и не рассчитывал», – усмехнулся старик. «А вот то, что считаешь меня необходимым, это ты правильно понимаешь». «Пойдем уже», – буркнул Костя, – «покончим с этим». «Хорошо сказано», – отметил Картуз. И они устремились вперед, оставив позади тело убитого с трупом Романа. Путешествие явно близилось к завершению. Смычок никогда не считал себя балованием судьбы. Порой ему начинало казаться, что она дарит очередное чудесное спасение лишь из-за желания снова поглумиться над ним. Да, Костя по-прежнему был жив и даже относительно здоров, но в остальном проблем у него становилось только больше. Не успели они войти в Боровой, а Картуз уже набросился на него с вопросами. «Это тут? Где именно? Почему ты сразу не сказал?» «Да подожди ты», — помочился смычок. «Дай припомнить, как тут лучше пройти». На самом деле он, конечно же, бессовестно тянул время. Ну, а что еще ему оставалось делать? Костя никогда прежде не бывал в Боровом, и потому не мог даже предположить, где находится треклятая лаборатория, который службисты так жаждут найти. «Ты здесь был на прошлой неделе», — выгнул бровь старик, — «и уже все позабывал?» «Да, черт побери», — рявкнул смычок, разозлившись не столько на спутника, сколько на ситуацию в целом. Ему уже порядком надоело притворяться. «Забыл. Это гребаная зона, Картуз. Здесь даже полметра имеет значение. Не понимаю, почему я должен объяснять это человеку, который тут большую часть жизни провел». Картуз побагровел от гнева. Желваки на его лице заходили ходуном. «Допек, мля!» – проскрипел он и выхватил из кобуры пистолет, направил ствол сталкеру в грудь. «Э, ты чего, Картуз?» – слегка опешил Костя. Он поднял руки кверху и добавил тихим, спокойным голосом. «Опусти ты пистолет от греха!» «Нет!» – выплюнул старик. «Какого хрена вообще происходит?» – нахмурился смычок. «Тебе тон мой не понравился? Или что? Хватит ломать комедию!» – верил старик, даже не думая убирать пистолет. «Показывай, где лаборатория, или я стреляю». «Кажется, он настроен решительно», — понял Костя. «Никаких больше шуточек, ухмылочек и баек. Интересно, ему развязал руки тот факт, что они остались вдвоем, или он и при Роме начал бы вести себя точно так же? Поди теперь разберись. Ясно одно, если смычок снова начнет отбрехиваться, смерти ему не избежать. Что ж, пошли», — сказал Костя, запуская руку в карман. «Куда полез?» — тут же напрягся Картуз. «Тихо ты, тихо!» – пробормотал Костя и, выудив наружу, горсть камешков продемонстрировал их спутнику. «Дорогу перепроверить хотя бы позволишь, а то не очень хочется скопытиться на финишной прямой». «Валяй!» – милостливо дозволил старик. Они потопали вглубь поселка. Смычок шел чуть впереди, периодически останавливаясь, чтобы бросить очередной камешек. Картуз плелся следом, держа пистолет наготове. «Надо только выбрать подходящий момент и застать сволочь врасплох», — решил Костя, нагибаясь, чтобы подобрать с земли уцелевший снаряд. Бежать он не собирался. Еще не хватало из одного-то ворчливого пенсионера. Нужно всего лишь отобрать у старика пистолет, только сделать это быстро и без лишнего членовредительства, просто чтобы обезопасить себя от пули. Что делать потом? Если Картуз не угомонится и полезет в драку, можно и резать. Стрелять, наверное, лучше не стоит. Хоть и очень хочется. Теперь, когда Рома умер, Картуз остался единственной ниточкой, связывающей Костю с институтом. Проблема лишь в том, что Разуваев, увы, не поверит его рассказу о трагической гибели всего отряда и совершенно точно не отправится смычком еще кого-то из своих людей. Поэтому и только поэтому ему придется терпеть этого индюка до самого возвращения в Искитим. Смычок невольно скривился, представив себе обратную дорогу до маяка. Шаг, еще один. Наклонился за камешком, выпрямился, пошел дальше к следующему ориентиру. «А ты ведь частенько бывал в Боровом, не так ли?» — спросил Костя, словно невзначай глянувшись через плечо. Он надеялся всего лишь завязать непринужденную беседу, однако эффект, вызванный последним вопросом, превзошел все его ожидания. «Ах ты, гаденыш!» — прорычал Картуз. «Выходит, он тебе и про меня рассказал?» «Сейчас точно выстрелит», — понял смычок. И, резко развернувшись, со всем маха швырнул камнем в морщинистый лоб старика. Уже отпуская снаряд из ладони, он услышал щелчок затвора и понял, что все-таки успел опередить выстрел. Вой Картуза разнесся по окрестностям, кровь хлынула из рассеченного лба. Костя вмиг оказался рядом с пошатнувшимся стариком и первым делом буквально выдрал пистолет из его руки, а потом мощным ударом в челюсть опрокинул ублюдка на землю. Не успел тот и глазом моргнуть, а смычок уже уселся на него сверху и приставил пистолет к кровавленному лбу. «Лучше не дергайся», — предостерег он, шумно дыша через рот. Картуз послушно замер, скосив глаза на черный ствол. «Какого хрена ты завелся?» — спросил Костя. Он по-прежнему старался не сболтнуть лишнего. Несмотря на странную агрессию Картуза, выходить из роли было еще слишком рано. «А сам будь-то не знаешь», — прохрипел красный сталкер. Смычок несколько раз прокрутил в голове собственный вопрос про визиты старика в Боровой, не понимая, что заставило Картуза произнести фразу «Выходит, он тебе все рассказал». Кто такой он? И что рассказал? Внезапная догадка поразила Костю. Сначала сталкер просто не мог в нее поверить. А потом осталось лишь желание нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока не закончится обойма. Сдержался смычок громадным усилием воли. Когда он заговорил вновь, голос его буквально звенел от гнева. «Радоваться должен, что я тебя им не сдал». Картуз скрипнул зубами, но теперь он уже ничего не мог поделать. Положение у него было безвыходное, ни вырваться, ни на помощь позвать. Смычок обложил со всех сторон. Мало что пистолет отобрал и к колбу приставил, так еще и уселся сверху. А Костя взирал на него сверху вниз со все возрастающей ненавистью и ломал голову. Как же стоит поступить с мерзавцем? Он уже понял, что Картуз имеет в таинственной лаборатории не меньше общего, чем Замятин. Скорее, даже больше, судя по его решительности и гонору. Оттого и понадобилось ему забирать контейнеры с Бердского кладбища не на обратном пути, а в самом начале путешествия, чтобы доставить сюда. Ну и вопрос смычка про частые визиты в Боровой он воспринял как разоблачение. Мол, я ведь все знаю, просто молчал, пока Рома с Денисом были живы. Будь у Картуза голова похолодней, он бы, возможно, себя не выдал. А в итоге получилось, как пословица про вора и горящую шапку. Теперь ясно, почему старик так легко отправлял безопасников на верную смерть. Скорее всего, он с самого начала хотел остаться с Костей наедине. Чтобы что? Велика радость, натянуто улыбнулся Картуз. Он пытался быть дерзким, но природная трусость так и лезла наружу, во взгляде, в подергивании губ, в общей дрожи, от которой пистолет в руке смычка буквально ходил ходуном. «Не пойму только, если ты был в курсе с самого начала, зачем вообще сюда поперся?» «Не поперся бы, если бы знал наперед, с какой сволочью отправят», — грустью подумал смычок. Несмотря на то, что сейчас он вроде бы полностью контролировал ситуацию, на самом деле положение было незавидное. Допустим, не станет Костя стрелять. И что дальше? Тащить ублюдка обратно в Искитим? Или тут оставить? Проще тогда застрелить, чтобы точно не выбрался и не пожаловал в институт с доносом. Дескать, смычок всех предал, оперативников убил, а его в зоне помирать оставил. А застрелит, если? Чем это чревато? Вокруг ни души, да и тело в зоне всегда можно спрятать. От этих мыслей Косте стало по-настоящему тошно. Никогда прежде он не планировал грядущее убийство. Никогда не убивал другого сталкера. И сейчас пачкаться в крови омерзительного старика ему совсем не хотелось. «Почему я еще жив?» – требовательно спросил Костя. «В каком смысле?» – осторожно уточнил Картуз, облизав пересохшие губы. «А какие тут могут быть смыслы?» – раздраженно воскликнул смычок. «Почему ты не угробил меня, как Рому с Денисом? Зачем-то я тебе нужен. Вот только зачем?» Картуз молчал. Костя сжал губы и щелкнул затвором пистолета. «Отвечай, зачем, или я стреляю», — пообещал он. «Второй контейнер», — нехотя проскрипел старик. «Мы ведь его так и не нашли». Смычок хотел было спросить, что такого ценного находится в том треклятом втором контейнере, как вдруг услышал голоса, доносящиеся из глубины поселка. Понять, о чем говорили их обладатели, пока не представлялось возможным, но с каждой секундой речь становилась все отчетливей. Чертыхнувшись, Костя велел. «Лежи смирно, пока не скажу. Шевельнешься, стреляй без предупреждения». Он уперся рукой Картузу в грудь и, несмотря на сдавленное старческое оханье, поднялся. «Теперь вставай», – прошипел он, склонившись к красному сталкеру. Чтобы ускорить старика, Костя упер пистолет ему в щеку, а левой рукой потянул Картуза за воротник. «Давай, ну», – подгонял он спутника, – «живей». А тот нарочно не спешил, видимо, чуя, что приближаются его подельники. Хотя как он мог понять, что это именно они? Наверное, просто знал, что никто иной по Боровому шастать не станет. «Твою ж мать!» – тихо выругался смычок и, обняв старика за шею, потащил его к ближайшему домишке. Пистолет по-прежнему упирался в небритую щеку предателя, вынуждая того шагать вперед против воли. «Эх, еще бы в аномалию какую не угодить!» – думал Костя, подходя к воротам. Он на секунду разжал объятия и, ухватившись за ручку, потянул створку на себя. Заперто. Брови моментально взлетели на лоб. «Да кто вообще стал бы запирать эти ворота? Когда тебя вот-вот накроет катаклизм невиданных доселе масштабов, ты думаешь только о том, как бы поскорее свалить от него куда подальше. Закрывать двери на замок в таком случае станет или распоследняя жадоба, или полный кретин. По нелепому стечению обстоятельств смычка, видимо, угораздило сунуться во двор подобного субъекта. «Эй!» – услышал Костя за спиной. Скрипя зубами, резко развернул старика, а сам вжался спиной в забор, чтобы никто не подкрался сзади. На дороге стояли двое парней, гоповатого вида, с автоматами в руках. «Картуз, ты что ли?» – подал голос один из них, ушастый, короткостриженный брюнет, подслеповато сощурившись. «Дай ответить», – промямлил старик. Ствол пистолета здорово мешал ему говорить. «Не дави так сильно». «Отпусти Картуза, мужик!» – воскликнул второй, бородатый и отдаленно похожий на араба бандит. Этот говорил с кавказским акцентом и был на полголовы ниже напарника, зато практически вдвое шире его в плечах. «Пошел бы ты нахер!» – прошипел смычок, еле слышно. Понять, что эти бандиты тоже связаны с подпольной лабораторией, не составило труда. Знает Картуза и разгуливает по Боровому с оружием в руках. Значит, точно замешаны. Итого получается теперь трое против него одного. А ведь наверняка есть и другие, которые точно сбегутся на звуки выстрелов. Смычок против воли нервно облизал пересохшие губы. Ситуация все хуже и хуже. Единственная причина, по которой он до сих пор жив, заложник в лице Картуза. Умрет красный сталкер, умрет и смычок. Без вариантов. Все, что им остается, продолжать блефовать. Благо Картуз самолично подкинул ему пару неплохих карт. «Зачем человеку в лицо пистолетом тычешь, снова заговорил араб. «Ему же неприятно». «Я знаю, где второй контейнер», – прошептал Костя на ухо Картузу. Тот от неожиданности встрепенулся. «Но...» «Не дергайся», – смычок мигом остудил его пыл, еще сильнее надавив на пистолет. Старик болезненно охнул и заткнулся. «Скажи им, чтобы не стреляли. Я сдамся, и мы обсудим взаимовыгодный обмен. Вам контейнер, мне свободу. Идет?» «Идет, идет», — промямлил старик. «Говори», — велел смычок, немного ослабив нажим. «Не стреляйте», — охотно выкрикнул пленник. «У него есть важная информация. А если он пристрелит тебя?» — задачно выгнул густую черную бровь араб. Картуз скосил глаза в сторону костного лица, на котором застыло каменное выражение. Могло показаться, что он абсолютно спокоен, но это, конечно же, была всего лишь маска. Внутри же, словно вирус, расползался липкий страх. «Не пристрелит», — ответил Картуз, правда, не слишком уверенно. «Опускай ствол», — выкрикнул ушастый брюнет, обращаясь к смычку. «Запомни, если со мной что-то случится, второго контейнера вам не видать», — заверил Костя, оттолкнув Картуза, медленно положил пистолет на землю. Затем он выпрямился и поднял руки так, чтобы бандиты могли их видеть. «Где мы можем пога...» — начал было он, но тут Картуз ударил его кулаком в скулу. Костя от неожиданности пошатнулся. Красный сталкер замахнулся вновь, однако на сей раз смычок оказался готов. Поднырнув под руку, он отоварил старика в челюсть. «А ну, харе там!» — рявкнул араб. Но сталкеры будто не слышали. Костя пропустил еще один легкий скользящий в плечо и рыча сбил седого ублюдка с ног. Бандиты бросились к дерущимся. Смычок тем временем уже снова оседлал гневно раздувающего ноздри старика и увлеченно лупил его кулаком прямо в морщинистую морду. Он успел ударить предателя всего 4 раза, прежде чем сознание ярко вспыхнуло и погасло.